Глава 30. Ответы на вопросы. «Так вы утверждаете, что чайка не подходит для современной войны в воздухе?» Задает мне вопрос человек с петлицами комбрига ВВС РКК. «Утверждаю», — отвечаю я, кивая своему собеседнику. «Истребитель «Биплан» И-15 уже значительно устарел. Наши чайки в Испании не могли очень часто догнать самолеты противника и перехватить их. Даже бомбардировщики от нас уходили без особого труда, не говоря уже про вражеские истребители. Мы могли драться в воздухе только если враг сам прилетал к нам, а когда хотел выйти из боя, то он из него выходил легко и быстро, а мы ничего с этим не могли поделать. Ну, разве это нормально?» «Допустим», — вмешался в наш разговор другой человек в гражданском костюме. «И а что вы скажете про И-16? Как вам этот истребитель?» «Очень неплохая машина, но у него тоже есть свои недостатки», — быстро отвечаю я члену правительственной комиссии. После награждения нас, летчиков, стали усиленно допрашивать. Нет, НКВД здесь ни при чем. Это был не арест. Просто представители ВВС и конструкторского бюро Поликарпова разбирались с техническими вопросами по поводу эксплуатации их самолетов в условиях боевых действий. Нас всех теперь целая комиссия тормошила, специально созданная, между прочим, как раз для этого дела. Не забывайте, что в Испании наша страна не только помогала испанскому народу, но и испытывала там образцы своей военной техники и оружия. Опыт ее эксплуатации внимательно изучался и осмысливался. А что? Очень здравый подход. И мне он был по душе. Конечно, больше всех допрашивали меня. Я же стал самым популярным массовым истребителем, добившимся таких впечатляющих результатов. Поэтому меня расспрашивали с особым энтузиазмом. Мне задавали вопросы, а я на них отвечал. «Товарищ Матросов, вы сказали про недостатки Ишачка», — продолжали пытать меня члены комиссии. «Да, есть у этого замечательного истребителя свои недостатки», — терпеливо отвечаю я. «Большую часть из них я уже изложил инженеру Беляеву еще в Испании». «А не могли бы вы повторить для нас?» «Конечно, товарищи. Во-первых, серийный И-16 пятой модели имеет очень слабое вооружение. Два пулемета винтовочного калибра никуда не годятся. Для современного воздушного боя этого мало. Истребитель должен сбивать самолет противника с одного захода, а то быстро сбить тот же бомбардировщик с таким вооружением очень сложно. В воздушном бою даже доля секунды многое решает, и второго шанса для обстрела цели у летчика может и не быть». «Но вооружение вашего нового истребителя было более мощное?» «Да, но гораздо лучше. На стандартном Ишачке я бы таких впечатляющих результатов не добился. Сбивать самолеты врага только одним легкими пулеметами очень сложно, и не всегда это получается. Авиационные пушки для этого годятся больше, да они для этого идеальны». «А что по скорости?» «Мой шаг был более резвым, чем тип 5, но иногда даже его скорости не хватало, чтобы догнать некоторые бомбардировщики. Например, итальянские «Савой» и «Маркетти» несколько раз от меня ускользали на полной скорости. Разница в скорости у нас была не очень большая. Мой экспериментальный истребитель чуть-чуть быстрее был. Но иногда этого не хватало. Превосходство скорости истребителя перед бомбардировщиками должно быть больше, чтобы он мог быстро и уверенно догнать противника. А то в воздушном бою разные ситуации случаются. Потерял ты скорость на горизонтальном или вертикальном маневре, и вражеский бомбер от тебя удрал. Пока ты разгонишься, он уже успеет далеко уйти. В общем, скорость надо увеличивать для уверенного перехвата бомбардировщиков. А еще учитывайте, что наши противники тоже на месте стоять не будут, и самолеты у них скоро появятся более новые и скоростные. У тех же немцев вон они уже появились. Я сам в небе Испании с новейшим Мессершмиттом встретился». «И как вам этот новый истребитель Германии показался?» «Очень серьезный противник. Даже для моего экспериментального Ишачка. Эти немцы меня чуть не сбили тогда. Повезло, что я смог вовремя среагировать. Да и вооружение у них слабоватым оказалось, повезло в общем. Но я думаю, что немцы скоро эту оплошность исправят и поставят на свои мессеры более солидные пулеметы или пушки. Вот тогда нашим серийным Ишачкам придется туго в небе Испании, а чайки против них ничего сделать не смогут уже сейчас». «А как же легендарная маневренность И-15? Он разве не поможет в бою с мессершмиттами?» «Конечно, поможет. Только за счет нее наши чайки и не будут такой легкой целью для немецких летчиков, но этого мало. Наши противники даже со своими устаревшими бипланами уже сейчас могут выбирать стиль и тактику боя. Они решают, каким будет этот бой. Когда им надо атаковать, а когда выходить из боя. Инициатива в их руках. А все из-за недостатка скорости у И-15. Маневренность делает «Чайку» очень неплохим самолетом в обороне, но одной обороной войну не выиграть. Истребители должны завоевывать господство в воздухе. А это возможно только если ты атакуешь противника, всегда и везде. А без нормальной скорости никакой атаки нет. Но вы же знаете новую военную концепцию для истребителей, принятую в советских ВВС. Это когда И-16 догоняют противника, тормозят его и связывают боем. А уже затем к месту воздушного сражения подходят «Чайки». Знаю я эту концепцию и считаю, что она совершенно ошибочная. Не для нашей страны и промышленности такая военная доктрина. Почему, товарищ Матросов? С чем вы не согласны? Я считаю, что в советских ВВС должен быть только один, но нормальный истребитель, многоцелевой. Тот, что сможет биться на равных и даже превосходить по техническим и параметрам истребители всех ведущих держав мира. Легко отражать налеты бомбардировщиков противника. И сбивать врагов быстро и эффективно, а не как сейчас, когда треску от выстрелов много, а толку мало. Единый истребитель в войсках еще значительно облегчит и удешевит обслуживание и эксплуатацию самолета. Конечно, наша советская промышленность, благодаря гению товарища Сталина, стала довольно передовой за последние годы. Но кое в чем мы все же уступаем нашим врагам. Зачем же тогда нам нагружать лишний раз наши заводы производством различных истребителей и запчастей к ним? Это же очень расточительно и ведет к неразберихе в снабжении боевых частей. Экономика должна быть экономной. А если вдруг начнется большая война? Что мы тогда будем делать со всеми этими разнокалиберными самолетами? Для них же нужны свои техники, боеприпасы и запчасти. Вы вспомните империалистическую войну. Тогда же русской армии постоянно не хватало патронов, винтовок, пушек и снарядов. А сейчас всего этого для серьезной войны надо будет гораздо больше. Не думаю, что наша промышленность к этому готова. Она и так несет большую нагрузку, производя уже устаревшие «Чайки», которые сейчас стали не нужны нашим ВВС. А каким должен быть современный истребитель, по вашему мнению, товарищ Матросов? Новый истребитель должен обладать следующими параметрами. Высокая скорость и скороподъемность во всем диапазоне высот. Причем они должны быть больше, чем у И-16. И, конечно же, мощное вооружение. Две авиационные скорострельные пушки и два крупнокалиберных пулемета к ним. Этого вполне достаточно для быстрого уничтожения любого вражеского самолета. Также истребителю необходимы высокие характеристики вертикального и горизонтального маневра, устойчивость и управляемость, производственная и эксплуатационная технологичность. Значит, даже Ишачок вас не устраивает как истребитель. Сейчас И-16 пока справляется, но время же не стоит на месте, и наши враги тоже без дела не сидят. Вот вы гляньте на фашистскую Германию. Прошло всего 4 года, как Гитлер пришел к власти, а немцы уже смогли возродить свою армию и военно-воздушные силы. И уже сейчас начинают делать очень неплохие самолеты и прочую военную технику. А что они там наизобретают через несколько лет? Вот. И нам надо равняться на немцев и делать самолеты, танки и другую технику лучше, чем у них. И не забывайте еще о других великих державах. Англичане и американцы имеют самую мощную военную промышленность. Их авиация тоже считается самой передовой в мире. И я не думаю, что они потеряют эту пальму первенства. Значит, и у них за следующие годы появятся новые самолеты, с которыми нам, возможно, придется сражаться в небе. Никто ведь здесь не станет утверждать, что англосаксы являются друзьями Советского Союза. Это наши враги. И они будут делать очень неплохие самолеты. Франция и Италия тоже в стороне от этой гонки вооружений не останутся. Вот и выходит, что скоро наш Ишачок тоже устареет. Это пока он является одним из лучших истребителей в мире. Но наши-то противники тоже не дураки. Я уверен, что они уже хорошо изучили конструкцию И-16. И сейчас лихорадочно стараются сделать истребители, которые его превзойдут. Немцы вон уже начали это делать, придумав свой Мессершмитт. Вот доведут его до ума, и для наших Ишачков появится очень грозный противник. Значит, нам надо работать на опережение и уже сейчас сделать новый истребитель, который будет лучше И-16. Последнее предложение я произнес, уже охрипнув. Так долго говорил, что аж в горле пересохло. Ох. «Хорошо, товарищ Матросов, больше вопросов к вам нет», произнес мужчина с голубыми петлицами комбрига ВВС. Вот и поговорили. Надеюсь, что хоть что-то из моих слов военные бюрократы воспримут всерьез. Если хоть что-то внедрят в жизнь, то я здесь распинался не зря. Впрочем, на это я как-то сильно не надеюсь, прекрасно зная инерционность мышления больших начальников. Кстати, некоторым членам комиссии очень не понравилось, что я так резко критиковал «Чайки». Эти точно к моим словам прислушиваться не станут. Даже невооруженным глазом видно, что эти люди имеют другое мнение на этот счет. Ретрограды, мля. Нравится им, понимаешь, возиться с этими устаревшими бипланами. Я ведь прекрасно знаю, что И-15 в СССР потом еще будут долго эксплуатировать. Этот истребитель даже попытаются модернизировать. Поставят более мощный двигатель, подрихтуют дизайн планера. сделают убирающиеся шасси, но вот толку от всех этих модернизаций будет не очень много. Не сможет этот биплан на равных бороться с немецкими мессершмиттами. Вот и спрашивается, ради чего тогда все это делать? Зачем напрягать советскую промышленность, которая и так была не самой крутой? Для чего надо было мутить все эти модернизации? А затем еще и выпускать устаревшие чайки в больших количествах? Зачем? Не понимаю. Что, трудно было включить мозг и хотя бы немного подумать над этой проблемой? Поэтому я совсем не жду каких-то крупных прорывов от этой комиссии. Я ведь все это говорил для одного человека, для Поликарпова. Этого знаменитого советского конструктора здесь называют «король истребителей». Кстати, это он создал «Чайку» и «Ишачка». И сейчас будет работать над новым истребителем И-180. Правда, у этого самолета будет довольно трагичная судьба. И он так и не будет взят на вооружение советскими ВВС. Но, может быть, сейчас все пойдет по-другому. И я постараюсь этому поспособствовать. Тем более, что мне уже предложили поработать в конструкторском бюро Поликарпова, консультантом от ВВС. Сейчас войной в Испании многие авиаконструкторы в СССР интересуются, но Поликарпов успел раньше всех ко мне подкатить. Тем более, что у него был железобетонный повод для этого. Я же все свои подвиги совершал, летая на поликарповских истребителях, и его, как конструктора, очень интересовало мое мнение о его самолетах. Я сейчас в тренде, и все хотят со мной пообщаться. Такая слава, конечно, мимолетна, но я решил ею воспользоваться. И законтачил с конструктором И-16. Пробить мое новое назначение в КБ Поликарпова удалось без особого труда. Похоже, там в верхах никто не мог понять, что же им делать с таким вот скороспелым дважды героем Советского Союза. Заслуги-то у меня очень значительные, а вот опыта маловато. Не подхожу я пока для больших должностей. Поэтому обычным строевым летчикам меня использовать глупо. Но и в большие начальники пропихивать тоже сразу не стоит. Я же всего лишь капитан. Пока. Поэтому должность консультанта от ВВС при конструкторском бюро Поликарпова мне подошла идеально. Кстати, Рычагова пока с его майорским званием назначили командиром 65-й истребительной эскадрильи в 81-й авиационной бригаде. Но связи с ним я не терял. Мы часто с ним переписывались и созванивались, когда была такая возможность. Ведь, по сути своей, Пашка Рычагов был моим единственным другом. Нет, товарищей и знакомых у меня тут было много. Вот тот же Захаров, например. Но настоящим другом я могу назвать только Рычагова. И я еще не забываю, что именно Пашка тогда в первом моем бою в небе Испании спас меня, сняв вражеские истребители с моего хвоста. Если бы не это, то не было бы сейчас на свете дважды героя Советского Союза Александра Матросова. А моя история закончилась бы, так и не начавшись.